Глава 36. Агата. Заново переживаю тот кошмар, который всколыхнул во мне один только вид нижнего белья в конверте. Если до этого момента я старалась успокаивать себя тем, что все происходящее — лишь цепь совпадений, то теперь все иначе. Этот момент словно жирной чертой разделил все события моей жизни на «до» и «после». Ужас снова сковал сердце, потому что отрицать действительность больше нельзя. Кто-то целенаправленно сводит меня с ума и делает это мастерски, извращенно, дьявольски и смакуя каждый следующий шаг. «Детка, уходи от него», — снова просит Герман. «Он угробит тебя, а я никак не могу тебя защитить, пока ты с ним». «А кто сказал, что мне будет лучше, если я решусь уйти от мужа? Быть может, Слава не идеален, но он надежен, по крайней мере, всегда был, до того дня, когда я стала сомневаться в нем. Как долго Герман станет меня защищать? Пока ему не надоест? Этот мужчина слишком любит все, что доставляет ему удовольствие. Будь это крутая тачка или красивая женщина, все равно он поиграет со мной ровно столько, сколько ему это будет интересно. Но во имя этого недолгого периода я полностью разрушу свою жизнь. И что тогда? Боже, что я натворила? Во что вляпалась? Зачем не послала к черту этого самоуверенного дьявола? Может, нужно идти домой и рассказать обо всем мужу? Честно сознаться и попросить прощения? Нет, я даже в самом страшном сне не решусь на это. И что, если это не он сводит меня с ума? Тот Слава, за которого я выходила замуж, никогда не поступил бы со мною так. Но, по правде говоря, Агата, которую он когда-то взял в жены, тоже ни за что не отважилась бы наставить ему рога. Я не уверена в том, что это Слава. Повторяю, желая уговорить саму себя. Герман прав. Многое указывает на Славу. Но муж ничем не выдал того, что знает правду. А Слава не из тех, кто станет молча закрывать глаза на измену. Этот мужчина не терпит ни послушания ни в чем. Страшно представить, что ждало бы меня, узная он о предательстве. Да и мой роман на стороне трудно назвать предательством. Я с самого начала знала, что ничем наши отношения с Германом не закончатся, и не собиралась уходить от мужа. Пусть меня многое не устраивало, но развод... Нет, это слишком резкий шаг для меня. «Чёрт возьми!» — срывается Герман резко. «Агата!» Мужчина, схватив меня за плечи, уставился в мои глаза. «Перестань уже жить в своих иллюзиях!» — кричит он мне в лицо. «Не понимаю, о чем ты». Пытаюсь вырваться из захвата, но Герман крепко держит меня. Мужчина извительно хмыкнул. «Я знаю тебя, Агата», — говорит Герман, смягчив тон. «Гораздо лучше, чем тебе кажется». Он самоуверен до безобразия. Как он мог узнать меня, если мы видимся всего на пару часов в неделю? «Ты удивительная девушка», — говорит мужчина. «Несмотря на потрясающую внешность, ты поразительно в себе не уверена. Любишь секс и удовольствие, но боишься сама себе в этом признаться. Хочешь быть идеальной для всех и каждого, и при этом совершенно не желаешь быть хорошей для самой себя». С каждым новым словом моя челюсть опускается все ниже. Такого ни один мужчина не говорил мне ни разу. Пусть не совсем согласна. Вернее, ни с чем не согласна. Потрясающая? Идеальная? Конечно, я совсем не такая. Ты не перестаешь удивлять меня. Продолжает Герман, повергая меня в шок и панику. «Я не приучена слушать лести и комплименты в свой адрес». «Ни один мужчина еще не говорил со мной так, даже Слава. С мужем я с самой первой встречи знала, что мы поженимся. Так за меня решила мама. И я не была против, просто смирилась. Хотела только быть ему хорошей женой и не интересовалась у мужа ни разу, что он обо мне на самом деле думает». Как и он не задавал мне подобных вопросов. «Такая разная, всегда интересная», — говорит Герман, продолжая откровенничать мне обо мне же. «Быть может, пока я ему интересна, потому что к каждой нашей встрече готовлюсь, продумывая все до мелочей. Мне хочется, чтобы это был фейерверк, который пройдет идеально, но в реальной жизни все совсем иначе. Я не такая, какой Герман привык меня видеть, и он прав, так как раньше. Уже не будет. И так, как он хочет, тоже. «К чему все это, Герман?» Спрашиваю. «Твои слова ничего не изменят. Можешь не утруждать себя». В глазах мужчины сверкнул опасный огонек. «Будь моей, Агата», — шипит он. «Пожалуйста». Последнее слово далось ему особенно тяжело и прозвучало так, словно этот человек вообще не привык кого-то о чем-то просить. В груди сладко ёкнуло от мысли о том, что это мне удалось изменить его. Но нет, нельзя обольщаться. «И как это будет?» — шиплю в ответ, сверкнув глазами. «Ты разведешься с женой и женишься на мне?» Мужчина вздрогнул от моего вопроса, как от удара хлыстом. «Не хочу тебя обманывать», — произнес он тихо. «Я никогда не разведусь. Но это ничего не значит для меня. Просто сделка». Закатываю глаза. Наверное, точно такие же слова говорят все мужчины своим любовницам. Боже, в мире еще не перевелись дурочки, которые в это верят. Я не настолько наивна. «Вот как?» Мои губы скривились в злой усмешке. «Запрёшь меня в чулане, чтобы трахать, пока жены нет дома?» «Не ёрничай, Агата!» Не хочет отказываться от своей идеи Герман. Он же предупредил, что всегда добивается своего. «Всё будет не так». «А как?» — рычу в ответ. «Могла ли я представить, что наши отношения закончатся таким разговором? Да ни за что в жизни!» «Как ты захочешь», — кивает в ответ мужчина. «Он спятил?» «Чего ты хочешь, Агата?» Продолжает штурм Герман. «Квартиру? Машину? Может быть, дом? Украшения? Счет в банке? Назови сумму, я все устрою». «Боже, мне не верится, что мы на самом деле обсуждаем условия, при которых мне предлагается стать содержанкой. Даже в кошмарном сне такой фарс бы не приснился». «Перестань», — прошу его, вырываясь из схватки мужчины. «Это звучит нелепо». «Разве?» «Да, меня устраивает моя жизнь. Я ничего не хочу менять». Отворачиваюсь от него. Глазами ищу платье. Я искала поддержки, а получила непристойную подачку. Как объяснить мужчине, что меня не прельщают любые его подачки? Не так меня воспитывали. Совсем не так. «Устраивает, правда?» Прилетает мне в спину. «Не сомневайся», — отрезаю, наклоняясь за платьем. «И муж, и работа. Все устраивает». «Да что она себе возомнил? Считает себя эдаким призом, ради которого любая готова поставить на кон все, что у нее есть?» «Почему ты не согласилась на повышение, Агата?» Простой вопрос, которого я совсем не ожидала. Ответ на него сводит меня с ума вот уже 2 месяца, но обсуждать это с Германом я не планировала. «Как ты узнал?» Поворачиваюсь к мужчине лицом. «В твоем личном деле есть пометка об этом», — спокойно отвечает он. «Так почему, Агата? Он запретил». «Как он угадал? Вот так запросто!» «Это не твое дело». Огрызаюсь, застегивая молнию на платье. Мне резко захотелось расплакаться, навзрыд, как в детстве. Но я должна держать себя в руках и не показывать слабость. А все потому, что он прав, 100%. В том, к чему привело мое желание быть идеальной женой и неумение отстаивать свои интересы. Я ночами не сплю, обдумывая ответы, которыми могла бы попытаться отстоять свою позицию. Но ужас в том, что время не отмотаешь. И эти слова никогда не будут произнесены. Они просто не нужны. Поезд ушел. «Ты не сбежишь от себя, Агата», — предупреждает Герман. «Да как он смеет? Это моя жизнь». «Однажды придется признать правду». «И в чем же, по-твоему, правда?» Мой голос нервно скрипнул. «Ты так увлеклась, пытаясь угодить всем вокруг, что перестала замечать самое главное». «Он просто сволочь!» Резким движением смахиваю слезинку. «Пошел ты!» — выплевываю ему в лицо. «Ты ничего не понимаешь в моей жизни, ничего обо мне не знаешь. И как к тебе попало мое личное дело? Расскажешь?» «Неважно». «Как я смог прочитать его?» — говорит Герман. «Важно то, что в той компании тебе не место». «Что?» «Если хочешь повышения, то искать его нужно в другом месте». Его голос спокоен, но напряженные мышцы выдают в мужчине то, что этот разговор для него крайне важен. «Поверь мне, детка, там тебя никогда не сделают руководителем, даже самого низшего звена». Мне больно это слышать, настолько, что сдержать себя не удалось, и предательская слезинка покатилась по щеке. Герман подхватил ее пальцем, смазывая, проводя рукой по щеке. «Почему ты говоришь так?» «Я догадываюсь, но мне важно услышать. Потому что знаю наверняка, что это так», — говорит мужчина. Его голос обволакивает, успокаивая. Я много раз нанимал сотрудников, и если видел в личном деле подобную отметку, то кандидат даже не попадал на собеседование. Руководителю нужно брать на себя ответственность. А ты своим отказом показала, что не хочешь этого делать. Попытай счастье в другом месте. Уверен, у тебя получится». Он успокаивает, но мне только хуже. Слезы текут уже по обеим щекам. Герман обхватывает мое лицо обеими руками, прижимается губами к моим, мокрым от слез губам. «Не плачь, малышка», — шепчет, оторвавшись от моих губ. «Не могу видеть твоих слез. Я люблю тебя».